Жизнь и служение апостола Павла. В наших предыдущих изучениях о жизни и служении апостола Павла, кто был назван великим апостолом язычников, мы уже отметили способ, которым Господь руководил его слугой, как Павел передвигался с одного города в другой в своем первом миссионерском путешествии. Тогда, возвратившись в Антиохию Сирийскую, из которой он вышел, Павел провел некоторое время преподавание Слова Божия. Его служение язычникам вызвало некоторую враждебность среди некоторых евреев, кто уверовали во имя Господа Иисуса Христа, но они продолжали верить, что ритуалы и закон Моисея должны быть соблюдаемы для того, чтобы спастись. Церковный собор в Иерусалиме был в согласии с апостолом Павлом. Но безжалостная оппозиция к евангельскому служению апостола продолжалась. Второе миссионерское путешествие апостола Павла. Около 50-го года по Рождестве Христовом апостол начал его второе миссионерское путешествие. Благодаря разногласию между им и Варнавой относительно Иоанна Марка, мы узнаем, что эти два служителя сделали решение действовать порознь. Варнава взял Иоанна Марка, отправился на Кипр, а Павел с другой стороны избрал силу, кто пришел в Антиохию вместе с апостолом Павлом после церковного собора в Иерусалиме. Такая договоренность оказалась более чем удовлетворительной. Бог апостола Павла и его спутника употреблял особенным образом, ведя их по пути, пройденном во время первого миссионерского путешествия. Мы читаем из книги «Деяний святых апостолов» 15 главы 41 стиха, что они проходили Сирию и Киликию, утверждая церкви. Путешествующий апостол Павел теперь охватывал более обширную область. Его желание достигнуть благой вестью о искупительной любви Иисуса Христа наибольшее число слушателей сохраняло его от длительного пребывания на одном и том же месте. Кроме того, в его путешествии Павел всегда стремился основать церковь верующих, прежде чем перейти в другой город. Будет полезным в связи с изучением жизни и служения апостола Павла кратко обратить внимание на размещение различных мест в согласии со Священным Писанием. Политические изменения, время от времени возникавшие, или увеличивали, или уменьшали размеры определенных границ. Мы говорили о Писидии во время нашего изучения первого миссионерского путешествия. И это свидетельствовало о районе, который мог быть частично в одной провинции Малой Азии, частично в другой. Поэтому позвольте нам обратить внимание на провинции, в особенности употребленные, когда мы рассматриваем главы 15 и 16. Асия. Асия в Новом Завете не является континентом, простирающимся далеко на восток от Черного моря, но просто западная часть полуострова, который в настоящее время граничит с Эгейским морем. Это была часть Римской империи. В Деянии святых апостолов, в 16 главе 6 стихе, мы узнаем, что апостол Павел желал и пробовал идти в Асию для проповеди, но был недопущен Духом Святым сделать это. Бог его верховной власти на то время имел другое место, куда апостол Павел и пошел. Вифиния. Северо-восточная часть Асии во времена апостола Павла была провинцией Вифинии. Эта провинция граничила с Черным морем. Из книги «Деяний апостолов» 16 главы 7 стиха мы узнаем, что он имел намерение направиться в Вифинию для свидетельства о Христе, но опять-таки не был допущен Духом. Мы не имеем ответа на вопрос, почему на то время он был удержан от такого путешествия. Достаточно признания того, что Бог руководил Павлом во всех его путешествиях. В действительности в Писании нет указаний на то, что такое путешествие было совершено Павлом. Мы узнаем из первого послания апостола Петра, 1 главы 1 стиха о том, что Евангелие достигло Вифинии в определенное время при соответствующих обстоятельствах во время первого столетия. Таким образом, в то время как Бог не употребил Павла проповедовать в Асии и Вифинии, он имел своих служителей совершить и эту работу. Галатия. Эта провинция была расположена вблизи Асии и юге Вифинии. Это был государственный округ в Малой Азии. Вследствие важности этого места, для проникновения Евангелия о нем будет упомянуто больше и подробнее. Мы уже отметили духовный интерес тамошних верующих, принявших апостола как ангела Божия. Их отклик был настолько ошеломляющий, что это заставило апостола изумляться. Их энтузиазм был особенный, но это был энтузиазм, который не был длителен. Они быстро приняли ложное учение, и это весьма обеспокоило апостола. Историки говорят о галатах как о быстро поддающемся впечатлениям, мгновенно изменяющимся и обладающим переменчивостью, разнозначащей их смелости и энтузиазму. Как было сказано, галаты Нового Завета были действительно галы Востока. Римский историк Ливий 59 до Рождества Христова, до 17 года после Рождества Христова, тогда упоминал римские походы в Галлию, всегда вспоминал о жителях ее как галах. Греческие историки говорят о жителях древней Франции как о галатах. Два термина, просто латинский и греческий, формы одного и того же названия «варвар». Галаты были струей из потока варваров, влились в Грецию до христианской эры. Они возлагали подати на города и даже на царей. Они отдавали себя в наем в качестве наемных солдат. Со временем пришло различие между восточными и западными галлами. Западные галлы перешли от положения варваров в положение зависимости от римского государства. Они быстро ассимилировались в Италии. Галлы Востока, с другой стороны, длительное время были знакомы с греческим языком и греческой культурой. Послание к галатам было написано на греческом языке. Присутствие евреев в Галатии намекает нам о том, что там процветала торговля. И таким образом мы можем понять, что данная провинция была сценой большого движения с запада на восток и с востока на запад. Мы еще заметим при изучении жизни и служения апостола Павла, что это стало главным путем для путешествия апостола Павла. Киликия. Эта провинция на берегу Средиземного моря вызывает большой интерес при изучении жизни и служения апостола, так как здесь, в этой провинции, в Тарсе, апостол Павел был рожден. Киликия была соприкасающейся с Сирией, и, возможно, мы можем предположить, что она была более связана с Сирией, чем с Малой Азией. На основании декларации, изданной Церковным собором в Иерусалиме и касающейся свободы язычников от соблюдения ритуалов, постановленных евреями, Киликия в этом декрете особенно упомянута. Написавший и вручивший им следующее: «Апостолы и пресвитеры и братья, находящие в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников радоваться». В этом декрете свобода язычников была ясно подчеркнута, несмотря на то, как было сказано раньше, не все верующие из евреев в Иерусалиме были согласны с этим постановлением Церковного собора. Второе миссионерское путешествие возникло от желания апостола посетить снова города, где они прежде основывали церкви верующих. Хотя Павел и Варнава разделились, и каждый из них избрал себе другого спутника, интересно заметить, что Варнава посетил Кипр. Это ли первый шаг первого миссионерского путешествия? Павел и Сила, путешествуя по суше, оставив Антиохию и Сирию, путешествовали к северу и тогда в западном направлении Киликии. Здесь могли быть церкви, которые апостол организовал во время своего проживания в Тарсе, до того момента, когда Варнава позвал его помочь церкви в Антиохии, о чем и сказано в Деяниях апостолов, 11 главе, 25 стихе. Писание не дает нам информации о возникновении церкви в Сирии, которых посетил Павел. Первое упоминание о них дается в декрете Церковного собора в Иерусалиме, что они были преимущественно состоящие из язычников, видно из декрета. Церкви могли быть организованы как результат евангелизации в Антиохии, потому что явным доказательством этому служат попытки апостола Павла достигнуть Евангелием другие места, как и написано в книге Деяний апостолов. Достигнув Киликию, апостол, тем не менее, в чем мы уверены, посетил Тарс, место своего рождения. Аминь.